заблаговременно перешел в МАИ, Московский авиационный институт. Там бронь была. Теперь о штрафном батальоне. Из разговоров с теми, кто был мобилизован почти в одно время с Муром, мне удалось выяснить, что и в других формировавшихся частях находились уголовники. По-видимому, тогда была досрочно выпущена большая партия уголовников. Нужно было пополнение на фронте. Муру не повезло. В Алабино их оказалось больше, чем в других частях. Отсюда и воровство, и блатные разговоры. А тяжелая физическая работа объяснялась необходимостью. В ту пору предприятия в Москве и детские учреждения сидели без топлива, и из Алабино красноармейцев посылали в Рязанскую область валить лес для Москвы. И еще о мате. Один из тех, кто как раз в то время был старшиной, колхозный парень, не окончивший и 7 классов, никогда не слыхавший ни о Маларме, ни о Бергсоне, ни о Тене, но хорошо знавший военную выучку и прошедший всю войну до Берлина, говорил мне: «Господи, да как же без мата можно было? Может, теперь, конечно, в армии другие порядки, а тогда? Народ-то разный попадался. Иную команду не поймет, пока ему по-русски не объяснишь». Мат душу согревал, страх разгонял. Произнесешь все по порядку, и полегчает вроде. А когда в атаку надо было, а он по тебе из пулемета строчит, никак от земли не оторвешься. А ну, конечно, за родину, за Сталина, ну и это самое. Безусловно, Мур писал свои записки и письма, как позже сам объяснял теткам, поддавшись непосредственному влиянию момента. Да еще и сгущал краски в надежде, что его пожалеют и вызволят. А вызволить его, конечно, никто не мог. Помочь деньгами, приехать навестить могли, но никто этого не сделал. А тетки были больны, немощны. Из письма, написанного 18 мая, нам многое становится ясным. Дорогая Лиля и Зина, со времен приезда из Рязанской области получил 2 ваших открытки. Я прекрасно понимаю все трудности, испытываемые вами в отношении помощи мне, и очень хорошо знаю, что и послать нечего, кроме того, что не с кем. Если я вам и писал просьбу о помощи, то это было сделано сугубо под непосредственным влиянием момента, и вы не должны беспокоиться о том, что не удалось ничего предпринять с этой самой помощью. Возможности самые ограниченные, и я вам, наверное, уже надоел, о чем прошу вас извинить. Что ни Алеша, ни Муля ничего не сделают, было ясно, или почти ясно мне уже давно. И если я и старался, чтобы они мне помогли, то просто для очистки совести, и опять-таки под влиянием этого проклятого непосредственного влияния момента, к которому давно, в сущности, следует привыкнуть и не завидовать другим, более удачливым в этом отношении. Мало ли что кому и что привозили. Зато у других нет Маларме и много другого, что есть у меня. Так что завидовать нечего. Еще раз извините, что беспокоил вас. Если бы кто-либо, включая и вас, написал бы мне упреки по поводу этих моих просьб, мотивируя эти упреки тем, что я ведь хорошо знаю ваше положение и почти нулевые возможности, то я, возможно, и обиделся бы, и разозлился. Таков у меня характер. Но я сам дошел до этих упреков и таким образом избавил, быть может, вас от необходимости в известной степени наставлять меня на путь истины, вернее, на путь сдержанности. Я ведь думал, что Алеша и Муля все-таки и, может, Буровы помогут. А так нечего и говорить. В общем, простите, что надоедаю еще раз. И главное, не жалейте о том, что не смогли почти ничего сделать. Мне самому бы не следовало поддаваться непосредственному влиянию момента и беспокоить вас обо всем этом. Но я почему-то привык действовать сразу, вслепую, не беспокоясь о последствиях и всецело поддаваясь желанию. Жизнь, вероятно, научит меня и ждать, и молчать, и экономить, и многому прочему, чему она меня еще не в силах была научить. Это все мною написано, так сказать, характера предварительного, так сказать, расчет за старое. Новое же состоит в том, что примерно дня через два